«А кем Тайбели приходился Маркелу?» — поинтересовался я. «Он никогда не говорил о дяде-циркаче. По документам они не были родственниками. Тайбели был одинок, и передача имущества, его посмертная воля, не нуждающаяся в объяснениях. Завещание составлено по всем правилам и с точки зрения закона абсолютно безупречно. Я надеюсь, он не слишком мучился перед смертью?» — спросил я из вежливости. «Нет, он умер быстро и тихо от внезапного сердечного приступа. Но обстоятельства его смерти пока не выяснены». Я издал невнятный возглас, изображающий крайнюю заинтересованность. Оскар Вольфович был найден в кровати, аккуратно прикрытый пледом. Вот это-то и показалось подозрительным. На одеяле ни складочки, ни следов агонии, ни попыток сопротивления. В тот последний вечер кто-то навестил старика. Похоже, в его вещах основательно порылись. Следствие рассматривало версию убийства, но, кажется, дело уже закрыли за недостатком улик. Насколько мне известно, в комнате были найдены подозрительные отпечатки, но их не удалось идентифицировать. Да, не тянет даже на банальную завязку для детектива карманной серии. Скажите, а что представляет собой имущество Тайбели? Тайбели жил в частном секторе в собственном доме. Но сразу после смерти Оскара Вольфовича домик сгорел. Скорее всего, поджог. Солнечный Крым – настоящее яблоко раздора. И эта часть известковой террасы с уцелевшим садом – весьма лакомый кусочек и не только для законных наследников. Кстати, несколько лет Тайбели снимал ячейку в депозитарии. Оплата за хранение не поступила. Я забрал эти вещи и оставил у себя. И что за раритеты так тщательно хранил Оскар Вольфович? Большая коробка с мемуарами, газетными и журнальными вырезками, цирковыми афишками, а также старинная резная трость. Да, небогато. И какова их дальнейшая судьба? Трость, вероятнее всего, поступит в антикварный магазин. А мемуары? Кому они нужны в наше время? Скажите, а я могу стать потенциальным наследником вместо брата? Конечно. Если докажете свое родство с Горским в сроки, указанные законом, и оплатите налог. Я предложил Спартаку Петровичу сократить формальности и начать с уплаты налога. Так я заполучил мемуары и трость как предметы, не представляющие исторической ценности, но дорогие как память. И поверьте, сумма, за которую мне удалось уладить формальности, была не так велика, как того требует современный роман, рассчитанный на читателя с воображением. Итак, в моих руках кипы пожелтевших листков, упакованных в опечатанную картонную коробку, и резная полированная трость в индийском стиле. Неизвестный мастер изобразил змея, вставшего на собственный хвост, а равнодушной змеиной морде он даже ухитрился придать выражение мудрости и всеведения. Остаток дня я посвятил экскурсии по городку с посещением памятных мест, овеянных дыханием любовниц былых времен, включая даму с собачкой. Времени до автобуса было предостаточно, и я решил заглянуть в милицию. Первый же хмурый майор в курилке оказался следователем, ведущим дело о смерти фокусника. Я представился дальним родственником Тайбели, возможным наследником сгоревшего домика у моря. Через четверть часа я уже угощал майора Леонова в летнем ресторане со всей щедростью столичного гостя. Мы сидели в полотняном балагане на вылизанной ночным штормом набережной. Вокруг с криками летали жирные чайки. За день до смерти Тайбели доставили посылку. Под грохот прибоя рассказывал Леонов. В его глазах зажегся желтый охотничий огонек. От хмурого вида и следа не осталось. Бандерольку с липовым обратным адресом. Никогда не видел ничего подобного. Представь себе высохшую ржаную лепешку с потрескавшейся коркой.